Глава 4. Утром Прохор принес мыло, зубную щетку и даже по моей просьбе подровнял бороду. Я, не выспавшийся и злой, разглядывал себя в зеркало. Надо что-то делать с прической. И с одеждой. С ней в первую очередь. По одежке встречают. А провожают не по уму, а потому, что его заменяет. Болтовне. Красиво трепаться мне, дитю 21 века, совсем не трудно. С крестьянами буду по-простому, с аристократами – загадочно. Купцы и промышленники предпочитают деловой стиль, тоже что-нибудь придумаю. А я ведь еще владею английским языком. Но решать вопрос с одеждой и штаб-квартирой надо скорее. И с оружием. Еще до заговора Юсупова меня должна ткнуть ножом в живот мещанка Гусева. А направлять ее будут великий князь Николай Николаевич и глава партии 17 октября, Родзянко. Я невольно потер живот. Хорошо бы еще каким-нибудь бронежилетом обзавестись. Сейчас в ходу тяжелые стальные нагрудники для солдат. Поди поноси такой каждый день. Надо думать. Завтрак мне накрыли отдельно, в небольшой столовой с желтыми обоями. За окном стояла серая питерская погода, шел мокрый снег. Где-то в парке громко каркали вороны. Кажется, Николай любил на них поохотиться. Видать, не все поголовье еще извел. Завтрак оказался вполне себе английским. Жареная колбаса, вареные яйца, тосты с маслом, чай. Для полной картины не хватало только овсянки. «А кто это там воет на болотах, Ватсон? А это Холмс, русские олигархи тоскуют по родине». «От его величества записка вашему степенству», — поклонился мне Прохор, подавая листок бумаги с имперским вензелем. В записке Николай приглашал меня в Воскресенскую церковь на панихиду по батюшке-царю Александру Третьему. Ровно 12 лет назад миротворец умер от нефрита в Ливадии. «Голому собраться, только подпоясаться». Я протелефонировал в дом Лохтиных и уже через час был в Воскресенской церкви, ждал в притворе начала службы. Толстый протопоп, не тот ли Афанасий, о котором рассказывал Деревянко, разговаривать со мной не пожелал, даже сделал вид, что плюет через правое плечо. Придворная публика тоже сторонилась, никого из вчерашней компании в церкви не было. Сторонились все, кроме двух аристократок, которые сразу подошли ко мне, стоило только выйти им из кареты. «Григорий, ты ли это?» Первая женщина откинула вуаль, подала манто подскочившему слуге. Красивая такая, чернобровая, черноокая, южанка. Но, как и у Лохтиной, красота ее уже пропела лето, наступила осень. Вторая дама тоже была из гречанок или турчанок. Нос бульбочкой, ухоженная, вся в драгоценностях. Служка поднес аристократкам незажженные свечи, они перекрестились на иконы. «Я, матушка, как есть я!» Хотел поклониться, но потом решил не ломать спину, лишь кивнул. Женщинам это явно не понравилось. «Что же ты, Гриша, помимо нас в царское захаживаешь? Договорились же вместе!» «Стана, тише!» Одна из дам склонилась к уху другой. «На нас смотрят!» «Ага, это значится Стана и Милица, две сердечные подруги царицы Александры Федоровны. Любительницы всего тайного, оккультного. Стана – принцесса Черногорская, герцогиня Лехтенбергская и русская великая княгиня. Супруга герцога Георгия Максимилиановича Лехтенбергского, а вскоре великого князя Николая Николаевича. Милица – сестра ее, из той же династии, Петрович Негаш, супруга другого великого князя Петра Николаевича. Две большие интриганки – главные организаторы травли Распутина. Но сейчас, кажется, у нас с ними полное сердечное согласие. «Как же не прийти во дворец было, матушка?» — пожал плечами я. «Коли вызвали». В церкви появился царь с царицей. Позади шли свитские, несколько священников. Все присутствующие подались вперед показаться на глаза Николаю. Мне помог мой рост. Я на голову возвышался над толпой. Хозяин земли русской заметил меня, приветливо кивнул. Протопоп запел первые строчки начальной молитвы. «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков!» Встречаться с Николаем после панихиды я не планировал. Задержит еще во дворце, а у меня много дел. Россия сама себя не спасет. В самом конце службы, тихо, по-английски, выскользнул из церкви, только у припаркованных карет вышла заминка. Не я один такой решил уйти пораньше. Стана забиралась на подножку, оглянулась. Поманила пальчиком в лайковой перчатке. «Григорий, чтобы вечером непременно был у нас. Расскажешь, как лечил царевича?» «Ага, сейчас, только шнурки поглажу». Я нахмурился. «Что же ты рожу кривишь?» «А вот это уже грубость». Я развернулся и, не отвечая, пошел прочь. «Эй, паря, нельзя так с княжной!» С облучка спрыгнул мордатый кучер, щелкнул кнутом. «Ловкий сукин сын. Самым кончиком кисть ожег». Я обернулся, потирая руку. Кучер нагло скалил откормленную ряху, и терпение у меня разом лопнуло. Я прыгнул к нему, схватил правой рукой за грудки на камзоле, левой за пояс. Рванул, и под удивленный вскрик Станы бросил наглеца головой в сугроб у дороги. «Охолони, защитничек!» После собрания боевой дружины товарищ Мирон, как обычно, уходил вместе с Дрюней. Слабый снег падал на город, Дрюня прокручивал в голове преподанную сегодня премудрость и оттого внимательных взглядов провожатого не замечал. Уже у Нарвской заставы Мирон вдруг остановился, придержал парня за плечо и опустил ему в карман пальто нечто тяжелое. «Завтра. В 6 утра за тобой зайдет цапля». «Что завтра?» — растерянно спросил Дрюня. Он опустил руку в карман и выдернул ее, будто ожегшись. Там, в драповой глубине, лежала холодная сталь пистолета. «Завтра», — повторил товарищ Мирон, — «отомстишь за батю». Дрюня закаменел, неуверенно кивнул, вновь полез в карман и обхватил рубчатую рукоятку Браунинга. Почти год назад, 9 января, совсем рядом от этого места, у Нарвских ворот винтовочная пуля догнала отца. Был он человеком работящим, искренне и глубоко верующим, также и детей воспитал, старшего, Петра, Дрюню и 3 сестер. После похорон Дрюне пришлось уйти из политехнического. Без отцовского жалования стало трудно, надо было работать, подрядился на ломовой извоз. И тогда же ему в голову стали приходить разные мысли вразрез христианским «не убий». А потом друг детства, Демка, позвал его в кружок, где и познакомил с товарищем Мироном. Мало-помалу к Дрюне присмотрелись и летним днем взяли за город, где научили стрелять. Такие поездки становились все чаще, и вот, наконец, настоящее дело. На следующий день Демка, известный в кружке как «Цапля», не подвел, забежал в 6. Через час они сидели в мастерской на Псковской и слушали Мирона, разложившего на столе карту города. В 11 часов из портовой таможни с Гутуевского острова выйдет карета. Поедет по обводному, Петерговской, Садовой и Подьяческой. Везут в губернское казначейство 3 баула – золото, кредитные билеты и процентные бумаги. «Откуда знают?» — мелькнуло в голове Дрюни. «Ограбление», — догнала следующая мысль. «Охрана обычная. 8 жандармов, 2 в карете, 6 верхами. Теперь смотрите сюда, товарищи». Мирон развернул поверх карты нарисованную от руки схему. «Вот здесь перекресток. Карета пойдет медленней. И до казначейства уже близко. Охрана расслабится. Тут мы их и встретим». Еще за час распределили роли, кому где стоять, куда стрелять. Оказалось, что Мирон и еще 2 товарища за последнюю неделю все улочки и переулки вокруг этого места промерили шагами и просчитали расстояние. Дрюне поручили пролетку с лошадью, стоявшую в конюшне-мастерской. «Встанешь вот тут, у ресторана Кино. Делай вид, будто упряжь чинишь. Седоков отшивай. Как сядет к тебе товарищ Труба, Мирон глазами показал на барышню в пальтишке с каракулевым воротником и муфточкой. «Так сразу гони сюда. Вопросы есть?» «Так это что? Ограбление?» «Ограбление — это если мы эти деньги пропьем и прокутим. Но это экспроприация, и эти деньги пойдут на помощь нашим товарищам на каторге, в тюрьмах, на издание газет и листовок. Понятно?» Дрюня кивнул. В кружке много говорили об экспроприациях, и он сам мечтал отнять много денег у царских сволочей, чтобы помочь рабочим, чтобы сделать жизнь свободной. Почти в половину двенадцатого Дрюня поставил пролетку у ресторана, слез с козел и принялся ковыряться с постромками, поглядывая по сторонам. Место было тихое, немноголюдное, не сравнить с соседним Вознесенским проспектом. Кое-какое шевеление было только у дверей портерной лавки. Дошедший в сторону канала крестьянин с длинными распущенными волосами ожег Дрюню пронзительным взглядом. Дрюня поежился, поглядел ему вслед и только сейчас заметил, что тот был не один. Рядом шагал широкоплечий мужик с мрачным лицом. А крестьянин как будто почувствовал взгляд, обернулся и снова зыркнул своими глазищами, да так, что у Дрюни сердце ушло в пятки. Погрозил пальцем и потопал дальше к пешеходному мостику. И сразу за ним из-за угла показалась карета с охраной. Показалось, проехала перекресток с переулком и не успела скрыться за другим углом, как грохнул первый взрыв. Дрюня подскочил и только инстинктивно успел схватить поводья и придержать захрапевшую лошадь. Вдоль канала валил дым и сыпались стекла. Страшно кричал бившийся на земле конь. Застучали первые выстрелы. И второй взрыв. Аж земля вздрогнула. Упала вывеска портерной, трех жандармов сбросило с седла, лошади поднялись на дыбы. В сторону метнулся окровавленный человек. Выстрелы звучали все чаще, вступила вторая группа товарищей. Жандармы кое-как отстреливались. Один присел за тумбой спиной к Дрюне в каких-то двух десятках сажений. И Дрюня полез в карман за пистолетом, но вовремя спохватился, что его дело сегодня вовсе не стрелять. Из портерной выскочили трое. Товарищ Мирон на бегу выстрелил в жандарма за тумбой, тот повалился кулем. Боевики подскочили к карете, распахнули двери, вытащили баулы и кинулись в рассыпную. Со всех сторон стали слышны крики прохожих и свистки городовых и дворников. Послышался и троекратный свист Мирона, сигнал на отход. Мимо Дрюни пронесся цапля, на ходу закинул баул в пролетку, и тут же из дверей ресторана вышла труба. Повелительно махнула рукой и села в коляску. Дрюня поклонился, бросил по стромке, запрыгнул на облучок и тронул. «Хватай их!» По другой стороне пробежал еще один боевик с баулом, стреляя за спину. Ему отвечал городовой, и Дрюня хлестнул лошадь еще раз. Обернулся и увидел упавшего в крови цаплю, которого добивал прикладом набежавший солдат, а офицер стрелял из револьвера в другого боевика. На канал он свернул мимо убитых и раненых лошадей, пяти неподвижных тел на мостовой и ползущих к дому жандарма и боевика. За обоями тянулся широкий кровавый след. «Держи! Лови!» На мостике косматый мужик и его спутник обхватили каждый по боевику и выламывали им руки, одному с пистолетом, второму с баулом. Последним он увидел товарища Мирона с поднятой рукой, из которой выпадал пистолет. Свистнули запоздалые пули, за поворотом в переулке бухнул еще один взрыв, но Дрюня уже мчался в сторону от побоища, подгоняя лошадь вожжами, мимо спешащих к центру событий городовых, дворников, солдат. «Вылезай, труба! Приехали!» — грубовато кинул Дрюня за спину, загоняя пролетку во двор мастерской. Труба сидела, открыв рот с ровными зубками, привалившись к правому бортику, и смотрела в небо широко распахнутыми мертвыми глазами. Тонкая кисть, сжимавшая маленький браунинг, наполовину вылезла из муфточки. Дрюня понял, что остался один. Цапля и Мирон погибли, больше связи не было ни с кем. Самое меньшее двоих схватили, и значит, жандармы скоро будут здесь. Баул. тугие пачки красных и синих ассигнаций, пуд или даже полтора. И за все это заплачено десятком жизней. Господи, прости. Дрюню охватило отчаяние. Он хотел было добежать до канала и утопить баул, но тогда... Тогда все жертвы зря. В мастерской нашелся драный кожушок, картуз с треснутым козырьком, два рогожных куля через плечо. Дрюня пересыпал пачки, завалил сверху найденной тут же ветошью, переоделся и кинулся в бега. Через заборы и дворы он выбрался на Садовую, потом на Фонтанку и остановился на углу Дровяной. Куда идти? Домой ему точно нельзя. Теперь уже никогда. И Дрюня сглотнул слезу, до конца осознав весь ужас своего положения. Куда же? Вдали тренькнули колокола Троицкого собора. Помолиться за убиенных. И он зашагал на звон. Со Стольниковым уговорились встретиться на углу Фонарного и Мойки. Он собирался разузнать про один дом на Екатерининском канале. А у меня был шопинг. Придумал я себе одежду, чтоб все вздрагивали, вот и пошел к портным. Адресов мне накидали Ольга и капитан. Я выбрал те, что поближе к Фонарному, чтобы зря ноги не бить. Но первые два не понравились. Один был на публику побогаче, влезть со скандалом было можно, но что мне это даст? Второй не понравился из-за слишком ушлого приказчика. А вот третий был что надо. Ателье явно видело лучшие времена, так что за денежного клиента уцепятся и сделают все, как потребую. «Чего желаете-с? Костюм, пальто, сюртук, визитку?» — поклонился хозяин. «Ну точно, даже подмастерьев нет, все сам». «Нет, то без надобности». «Видите ли», — замялся портной, — «если армяк или поддевку, то это не по моей части. Могу порекомендовать...» А он еще и честный малый. Совсем хорошо. Нет, смотри. И я попытался изобразить Нео. Длинная гладкая куртка с широкими рукавами, глухая застежка до самого воротника стойки. Довольно необычно. Вам такой фасон точно подойдет? Ты не спрашивай, ты делай. Дальше он уточнял про материю, сыпал ничего не говорившими мне названиями «Данигол», «Драп», «Шевьет», английский габардин, и, наконец, по моей просьбе принес обрезки шелка. Я перебрал их и ткнул в плотный кусок зеленого цвета. Такой, но темно-синий. Дорогая ткань, — с сомнением поглядел на меня швейных дел мастер. Рублей на 30 пойдет. Пущай. Я вытащил пачку и отсчитал 60. Бери на два. Портной сразу стал называть меня а-ля Прохор, ваше степенство. Полчаса порхал вокруг с сантиметром в руках и карандашом за ухом, и под конец застенчиво попросил рублей 10 задатка. Получив их и требование сделать все быстро, назначил первую примерку на завтра. В магазине товаров для спорта и охоты мне навстречу выскочил приказчик. Вот точь-в-точь, как показывали в сериалах про это время. Прилизанные волосы, пробор посередине, завитые усишки, стоячий воротничок, белый нарукавник и жилет. «Чего изволите?» «Можем предложить исключительный выбор ружей для охоты-с», — затараторил он, сходу определив меня в категорию деревенских охотников. «Не мельтеши», — подвинул я его с дороги. «Где тут у вас пистолеты?» «Револьверы-с? Прошу за мной. Пожалуйте». «Револьвер «Бульдог», бельгийской работы, центральный бой, вороненый? Нет? Вот револьвер фабрики Смита и Вессона в Америке. Много лет состоят вне конкуренции, с удивительная прочность и сила боя? Тоже нет?» Глаза разбегались. Тут были изящные дамские револьверчики, способные пристрелить разве что муху, велодоги, чтобы гонять собак, рекомендованные пистолеты, которые разрешалось покупать офицерам вместо штатного нагана. Как там автоматические пистолеты назывались? «Самозарядный нужен». Он придирчиво оглядел меня и предупредил. «От 20 рублей». Я молча показал пачку денег, и приказчик, улыбнувшись, как кот на сметану, зачастил снова. «Тогда вас может заинтересовать вот это. Коробка присоединяется в качестве приклада, Получается легкий охотничий карабин с отличной точностью с... Он все еще считал, что мне нужно оружие для охоты. Немецкая фирма Маузера. Модель для туристов. Нифиговые тут туристы, однако. Минут за 10 мы просмотрели штук 8 или 9 разных пистолей, прежде чем добрались до реально необходимого. Пистолет-самозарядчик Браунинга. 7 патронов с предохранитель. Меткость необыкновенная с... Во! Давай! Приказчик замялся и поведал, что ввиду известных событий последнего года в империи, согласно приказу генерал-губернатора, подобные пистолеты продают только на основании именного свидетельства, выданного градоначальником. Я попытался было решить проблему, предложив ему сверху красненькую, и жадность, мелькнувшая в его глазах, совсем было убедила меня в успехе, но... «Никак невозможно-с», — с сожалением проводил глазами уплывающую десятку торговец. «За нарушение означенных постановлений-с полагается трехмесячный арест или штраф в 500 рублей». «Ну, за 500 рублей и я не готов покупать ствол. Придется решать проблему по-другому». На углу Фонарного меня дожидался Стольников, и мы тронулись смотреть дом. Уже когда прошли весь переулок, у последнего дома перед каналом капитан ткнул меня в бок и показал на извозчика, ковырявшего упряжь. «Дерганый малый, ему по стромку вязать, а он все по сторонам зыркает». И точно, молодой парень-извозчик был странный. Он неуловимо отличался от тех, кого я успел тут повидать. И его больше интересовало происходящее на углу, чем собственный экипаж. Мы встретились взглядами, и он немедленно уткнулся в пряжки и ремешки упряжи, но косил глазом. Уже на углу я обернулся и опять поймал его взгляд, из чистого азарства погрозил ему пальцем и потопал к пешеходному мостику через фонтанку. Дальше за спиной процокали копыта, и начался ад. Грохнули несколько взрывов, засвистели пули, нас осыпало осколками стекла. Я толкнул капитана за каменный столбик моста и нырнул туда сам. Ржали и хрипели лошади, стучали выстрелы. Снова бахнуло, мимо пробежали трое с пистолетами. Да, сходил за хлебушком. Весело тут живут, не ровен час голову отстрелят. Нет, нужен бронежилет. Заливали стрели свистков, кто-то орал «Держи, хватай!» Стрельба стала реже, и я высунулся поглядеть. Прямо на нас, отстреливаясь от преследователей за спиной, бежали по мостику двое. «Взяли!» — рявкнул капитан и первым выскочил им навстречу. Я невольно кинулся за ним. Они даже не поняли, что произошло, когда Стольников обхватил первого, а я врезал второму по руке с пистолетом и заломил ее за спину. Стрельба закончилась. Со всех сторон набегали городовые, солдаты и дворники. Прохожие пытались побить пойманных нами, но полицейские разогнали доброхотов и потащили нас в участок. Мимо лежавших на земле трупов жандармов и боевиков, растерзанной кареты, бившихся в судорогах лошадей, мимо засыпанного осколками стекла пятачка. «Посмотрели дом», — протянул Стольников, как только мы вышли из полиции. «За час с нас сняли показания», переписали имена, фамилии и где проживаем, велели из города не отлучаться. Двух помятых боевиков упрятали в каталажку, но самый фурор случился, когда открыли небольшой кожаный баул. Внутри, в тканевом мешочке, лежали золотые монеты. Много, несколько сотен. Такое богатство мимо прошло, да что уж теперь. Но был от визита в полицию и плюс. На дознание в околоточный участок примчался сам Владимир Гаврилович Филиппов, начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга. Раскормленный морж со свисающими щеками. Его начальственный рык прибавил скорости полицейским, а мы были удостоены благодарственного кивка. Под это дело я попросил выдать разрешение на браунинг. Филиппов сначала поморщился, но как только увидел записку от Николая с царским вензелем, сразу подобрел. В участке уже были чистые бланки градоначальника на оружие, так что оформление документов не заняло много времени. «Помолиться бы за убиенных», — нерешительно предложил капитан, когда мы вышли на улицу и вдохнули морозный питерский воздух. «Правильно мыслишь. «Только где тут церковь?» Вдалеке как раз тренькнули колокола Троицкого собора.